«По-моему, тупой юмор – это профессиональная деформация всех магов», – послышался его приглушенный голос. «Ишь ты! Профессиональная деформация, слова ведь какие выучил, ты смотри, не надорви свою маленькую головку от таких умственных усилий. Хозяин, Эль меня обижает», – запищал из сумки мелкий пакостник. «И она меня поколотила с утра», – наябедничал он. «А нехер было опять за мной в ванной подглядывать». Креол сейчас находился в просто замечательном настроении, а потому его вялое и неубедительное «молчать, раб» прозвучало даже как-то привычно, по-домашнему. «Итак, мисс Матьюс и мистер Э. Креол», — поспешила сообщить агенту Элора. «Называйте меня просто Эль. Мне так больше нравится. Я правильно понял, что вы желаете приобрести виллу именно в пригороде?» На всякий случай уточнил агент. «Да, кстати, зовите меня Майком». Девушка кивнула ему и улыбнулась. Агент по продаже недвижимости встретил их возле делового центра. Сам мужчина был среднестатистическим белым американцем за 40. Выраженная лысина, небольшой животик, хороший и дорогой, но весьма помятый и заношенный костюм. Явно было заметно, что пользуется он им примерно так же, как автомеханик своей робой. Для него это было нечто сродни спецодежды, только для работы. Добротный Мерседес 5-летней давности. Да что говорить, у этого человека прямо на лбу было написано «агент по продаже недвижимости». «Я подобрал кое-что согласно вашим запросам», Майк продемонстрировал небольшую пачку листков с записями, которую извлек из потрепанной кожаной папки. «Вы уверены, что можете позволить себе подобное?» «Абсолютно уверена», улыбнулась девушка. «Что скажете?» Поинтересовался Майк, проведя их по первому из подобранных домов. «Маленький и уютный коттедж, отлично вам подойдет». «Что маленький, это точно», сморщила нос девушка. «Здесь же всего 5 комнат. Простите, а сколько человек вы намерены в нем поселить?» полюбопытствовал агент. «Ну я, Креол и еще один человек. Итого 3. Знаете, мне кажется, что для 3-5 комнат более чем достаточно. Нет, мне одному нужно не меньше 5, вмешался в разговор маг. «И побольше рабов». «Рабами ты торгуешь. Чем, простите?» Удивленно приподнял бровь Майк. «Он так шутит». Она улыбнулась, косо глядя на смуглого мужчину. «Понимаю». Странно посмотрел на нее агент. «Что ж, поедем поглядим следующий дом». Второй дом вроде бы был в полном порядке. Эль тщательно осмотрела его и так и не смогла ни к чему придраться. Это был большой, просторный загородный дом с 10 спальнями в дальнем пригороде Сан-Франциско. Зато Креол был насторожен и зол, точно волк, и все время принюхивался. «Ну как?» – начал агент. «Не годится», – оборвал его маг. «Почему же, мистер Креол?» – ласково спросил Майк. «Построен слишком недавно. В нем еще никто не жил». «Да, это так, хотя откуда вы знаете?» – несколько опешил агент. «И с каких пор это стало недостатком? Мне-то казалось, что это наоборот достоинство». Майк поджал губы. За 7 лет работы он привык к самым разным придиркам, но подобную, надо признать, услышал впервые. «В нем нет жизненной силы», — свысока объяснил маг, не задумываясь, насколько странно звучат его слова для современного человека. «Его придется пропитывать с самого начала. Если вас не устраивает новостройка, я отвезу вас к самому старому дому в списке». Признаться, третий дом напоминал особняк семейки Адамс. Разумеется, он не выглядел настолько жутко, но все же, построенный в гонтовом стиле, он вызывал невольную дрожь при одном лишь взгляде на его обветшалые стены. Зато обоим магам он понравился с первого взгляда. «То, что надо!» — воскликнул Креол, едва переступив порог. «Даже домовой есть!» Энда уж, вот этого он мог и не говорить. Все никак не привыкнет к тому, что обычные люди не видят и не воспринимают всякую потустороннюю жуть. Майк вздохнул еще раз. «Да уж, повидал он чокнутых на своем веку, но этому мистеру Креолу явно пора поискать хорошего психиатра. Впрочем, покупатель всегда покупатель, а деньги у сумасшедших такие же, как и у нормальных. Так будем оформлять покупку». Агент сделал сладкое лицо. «Можем все оформить уже сегодня, и всего через неделю вы въедете в новый дом». «Нет», — мотнул головой маг, — «мы вселимся прямо сейчас, но это невозможно». Попытался объяснить агент, однако тут же замолчал. Лично он уже давно отчаялся продать этот жуткий особнячок, а ненормальный вроде этого вполне может и передумать. Хотя, почему бы и нет? Хозяева продают его вместе с мебелью, Сами они не заходили сюда лет 5, по крайней мере, так что действительно, почему бы и нет. Мисс Матьюс, если не возражаете, я хотел бы обсудить с вами кое-какие детали по договору. Ладно, бумаги у вас с собой. Пригласила та агента к столу. Да, а что насчет адвоката? У вас есть свой адвокат, или воспользуемся моим? Воспользуемся вашим, я вам доверяю. И ауру, и поверхностные мысли этого мужчины-маги уже успели просмотреть. Обычный рабочий семьянин. Ничего опасного или криминального. Да и какой идиот посмеет прийти к ним с претензиями? Через пару дней работы над этим особняком никто его все равно больше не увидит и не найдет. А бумаги из банка у вас уже готовы. Бумаги из банка. Зачем? Ну, бумаги на суду. Ипотека, гаранты. Надо сказать, в Америке все большие сделки, в основном, оформляются через банк, особенно, если учесть, что 99% людей в Америке находятся в долговой кабале. Дом взят в рассрочку, машина, в рассрочку, кредитные карты, страховки. Все это создает огромный долг, который люди, в основном, не выплачивают даже к концу жизни. К такому все уже привыкли, а потому не удивляются, когда деньги поступают прямо адвокату в виде банковского чека. Именно об этом и спрашивал агент. А, нет, я покупаю дом на наличные, без суды. Наличные. В смысле, чек. В смысле, купюры. Деньги. Баксы. Не знаю, как это еще объяснить. Человек зазирался, ища поблизости вагон денег. 2 300 000 купюрами. Есть проблемы, человек, или для тебя ваши бумажки уже не деньги. Грозно посмотрел на него креол. Под ногами у них незаметно появился дипломат с нужной суммой, которую Эль отложила для этой сделки заранее. «Вот, можете посмотреть», — ответила она, приподняв и поставив дипломат, забитый деньгами до отказа. «Хах», — сипло выдохнул агент. «Никогда не видал такое количество наличных», — завороженно, не отрывая взгляда, проговорил тот. «Да какая разница? Это просто разноцветная бумага. Разве, когда они в виде банковского чека, они от этого перестают быть деньгами? Или вы первый дом в своей жизни продаете? Нет, что вы, просто таких гор наличных я никогда не видел. Я боюсь один перемещаться с такими суммами. Вы не возражаете поехать со мной в банк?» Элора вздохнула, собрала деньги обратно в дипломат и попросила его. «Погодите, мне надо припудрить носик, я сейчас вернусь». Когда за агентом и Доппелем закрылась дверь, Элора вышла из-за угла и подошла к креолу. «А с ним кто поехал?» — поинтересовался тот. «Магический Доппель». Этот агент испугался возить с собой такое количество денег и решил поехать в банк, чтобы положить их на свой счет и получить чек. Они там пока все проверят, пока пересчитают. Не хочу сидеть несколько часов и ждать. А чего ждать? Пускай сами считают. Он не хочет, чтобы я уходила. Когда они все прямо при мне сделают, он будет спокоен, да и заодно не обманет. Да пусть только попробует, я его. Известный жест рука-лицо получился у Элоры буквально эталонным. Эта дикая кровожадность древнего архимага уже начинала вымораживать. Ну нельзя же так постоянно беситься из-за каждой мелочи, особенно из-за мелочи, которая даже не успела случиться, а могла и не случиться вовсе. Ты что, если пару дней никого не убьешь, у тебя начинаются ломки и портится настроение? Скажи мне, дикий шумер, ты чего на ровном месте нарываешься? Тебе жалко 1500 энергонов маны на заклинание Доппеля? О чем мы вообще говорим сейчас? Доппель там будет сидеть сколько надо, и все заверенные бумаги положит в мой пространственный карман, как закончит. Ни мне, ни тебе вообще ничего делать не надо, ну чего ты такой злой? Да просто все у вас тут по-другому, непривычно. А это знаешь, как раздражает. Не представляю. Я перехожу из мира в мир и везде легко приспосабливаюсь. Не понимаю я тебя вообще. Хотя, конечно, с банком картина меня просто умиляет. Мы ведь буквально несколько часов назад взяли эти деньги из одного банка и теперь отнесли их обратно в другой банк, — хихикнула она, поведя ушами. И зачем мы вообще это сделали? — поинтересовался он. А затем, что, когда полиция обнаружит вместо дома дырку в земле, а это произойдет буквально на следующий день, начнутся расспросы, расследования, будут подняты все бумаги. Чем меньше у них будет зацепок, тем проще. Не то чтобы мне прямо вот так уж сильно мешали их проблемы, но зачем создавать лишние вопросы на ровном месте? Я же говорю, дикари. Делать деньги из бумаги, да где это видано? Вот у нас в Шумере деньги были из золота. Там все сразу ясно. Я знаю, но тут вот так. Это еще хорошо, я жила в технически развитых мирах, где деньги были исключительно в виде цифр в компьютерах, и наличных вообще не было ни в каком виде. Только числа, но на картах памяти. Обналичивать возможно было лишь через банк. Ладно, может, поговорим с жильцами. С домовым что ли? И с домовым тоже. Там на чердаке еще странная аура и остатки сильного ритуала. Скорее всего, там кто-то живет. А в подвале тоже просматривается чья-то душа, но без первых двух оболочек. Видимо, призрак. А вот домовой это очень кстати. Я уже заколебалась по ресторанам бегать. Все хотела себе обычного слугу завести, а тут такая удача. Вечер плавно вступал в свои права, и Элора устроила пробежку вокруг достаточно обширного загородного поместья. По меркам Калифорнии и Сан-Франциско в частности, ее новый дом уже мог считаться загородной виллой. Выйдя за пределы своей территории, она решила обследовать улицу, на которой располагался этот дом. «Мисс!» – окликнул ее один из соседей. «Здравствуйте, меня зовут Лин», – улыбнулась она. «Очень приятно», – дружелюбно отозвался сосед. «Я Ларри. Вы будете жить у Андерсонов, мисс?» «Вообще-то нет, я буду жить вон в том доме». «Что?» – вскинулся мужик. «Мисс, вы не шутите?» «Нет. Неужели вы купили старый дедом Катцин Юмира?» «Дьявольщина», наконец-то выговорил правильно. «Что-то не так», нахмурилась она. «Мне кажется, это прекрасный дом, и мы приобрели его баснословно дешево». «Конечно, мисс, уверен, что это ты так», согласился ее собеседник. «Но вы все равно переплатили, даже если выложили всего $1. Это же дом с привидениями, мисс. Мы же из-за них и купили дом. Привидений там было всего одно, но самое главное, там уже есть домовой, и он нам очень нравится. Да и привидение тоже неплохо. Но спасибо вам за предупреждение», ответила она. Ха, как будто ей это было неизвестно. Элора изначально планировала купить именно этот дом, как только заметила обволакивающую его ауру домового духа. Да тут вся ценность и есть в этих привидениях. Точнее, не в привидениях, а в домовом. Он сможет делать то, что не умеет она, готовить и убирать. Сказать по правде, нечто совсем уж простое за долгие годы она готовить научилась, но в основном ей приходилось обходиться тем, что ее организм не нуждался в пище как таковой. Большей частью она лишь пила чай или кофе, и уж это за годы она научилась делать мастерски, а на еду свое время не тратила. При подходе к дому дверь открылась сама. «Добро пожаловать, мэм», высокопарно произнес тот, кто стоял на пороге. Это был не креол, и это был не хубаксис. Это, по всей видимости, и был домовой. Он был маленького роста, чуть выше метра, с крупной головой, очень худой и полностью лишенной растительности, но зато снабженной огромными ушами гремлина, мятно-розовой кожей, густо испещренной морщинами и рытвинами. На лице красовались большие глаза плошки и шершавый безгубый рот. Этот тип был облачен в нечто вроде ливреи дворецкого, одежда его, впрочем, была тщательно подогнана по росту и фигуре. Единственное, чего на нем не было, обуви. «Вы, должно быть, мисс Матьюс, мэм», полувопросительно-полуутвердительно произнес субъект. «Сэр распорядился, чтобы я встретил вас». «Да, это я», ответила улыбающаяся девушка, проходя внутрь. «Но лучше зови меня Элора или Эль». «Хуберт», важно кивнул домовой. «К вашим услугам, мэм. Я принадлежу к довольно редкой ныне расе Брауни. Сэр нанял меня в качестве официального домового». «Это замечательно, Хуберт. Я просто счастлива, что ты остался здесь. Честно признаться, я очень плохо готовлю, зато вот покушать мне нравится. И за сколько же этот жулик договорился с тобой?» «Пищевое довольствие и ежемесячно новый костюм, мэм», сообщил домовой. «Надеюсь, вы не считаете это чрезмерной платой. Я способен выполнять обязанности дворецкого, лакея, повара, конюха, садовника, а также шофера, но, боюсь, последнее из перечисленного будет затруднительным из-за моей внешности. Да это же просто замечательно. Амана, тебе разве не нужна мана? Я смогу пользоваться той магией, что исходит из ваших аур в обычном порядке. Должен сказать, я был очень счастлив предложить свои услуги сэру. В наше время осталось так мало настоящих магов. Ну, из моей ауры само по себе ничего не исходит, я ее в нормальном режиме скрываю. «Давай я тебе заплачу сразу и авансом, ты только меня вкусно корми, хорошо?» Подошла к нему обрадовавшаяся девушка. Брауни с непониманием уставился на нее, а та положила свою руку ему на голову, включив поток маны так, чтобы он не превышал его скорости потребления. Хуберт даже засветился от счастья, его плечи раздвинулись, его шерстка поменяла цвет и стала очень насыщенно розовой, а морщины на лице полностью исчезли, и он заметно подрос прямо на глазах. Да оно и понятно, ведь Эль вбухала в него за один раз 16 резервов архимага. Теперь он стал очень милым на ее взгляд. Немного жесткая шерстка забавно торчала во все стороны, глаза блестели, да и весь он выражал полное и абсолютное довольствие. «Ох, большое спасибо, мэм, это так приятно. Конечно, конечно, мне совсем не жалко, ты заходи, если понадобится еще, у меня бесконечный запас», — ответила Эль, погладив домового по мягкой ярко-розовой шерстке. «Ты мой хороший». Сверху послышался сильный грохот. Впечатление было такое, будто кто-то вынес пол дома. Не сговариваясь, домовой и могиня метнулись наверх. Успели они как раз вовремя. Когда Эль влетела в развороченную чердачную дверь, Креол уже успел достать жезл и собирался расправиться с существом, сидевшим на полу и трясущим головой. Отойдя от шока, существо в прыжке бросилось на Креола, а тот поднял жезл, собираясь выкинуть нечто убойное, соскочив в тактический режим, время замедлилось практически до полной остановки. Мгновенно оценив всю ситуацию в ускоренном времени, оба горячих парня застыли, где стояли. Креол бешено вращал глазами, а существо вообще так и зависло в воздухе с открытой пастью. Размерами и общими очертаниями тела создания походило на человека, но уж кем-кем, а человеком оно точно не являлось. Существо обычно стояло на четвереньках, но ног у него не было, сзади торчали точно такие же руки, как и спереди, снабженные пятипалыми ладонями с крючковатыми когтями. Теперь понятно было, откуда он спрыгнул. По стенам этот монстр лазил не хуже обезьяны или даже паука. Все тело покрывало чешуя, на голове менявшая цвет на белый. Сама же голова и отдаленно не напоминала ничего из того, что Элора видела до сего дня. Выпуклая в затылочной части, голова предполагала наличие гигантского мозга у ее обладателя. Нос полностью отсутствовал, равно как и уши, зато пасть была. И еще какая пасть! Словно стальной капкан, с доброй сотней острейших зубов. Элора аккуратно отнесла существо подальше от Креола и сняла с мага паралич. «Чрево Тиамат, женщина, ты что творишь?» — взревел Креол, как только смог двигаться. «Креол, вот скажи мне, чего ты на всех кидаешься с целью убить? У тебя что, недобор убийств в этом месяце?» «Тут на чердаке жил демон», — указал он пальцем на существо, спокойно сидевшее в углу и наблюдавшее за ними. Девушка еще раз посмотрела на спокойно сидящее и не предпринимающее ничего существо. «Разве это демон? Посмотри на его душу. Да, он, скорее всего, из темного мира, но в нем даже нет тьмы. Ну вот чего ты сходу молниями швыряешься. Давай вначале поговорим. Убить это действие необратимое, особенно когда этим занимаешься ты, из пепла, который от него потом останется, его даже я не соберу». «Да и наш новый дом ты чуть не взорвал, а потому это мы всегда успеем». «Да, занятная пентаграмма», — задумчиво произнес маг, убедившись, что прямо сейчас тварь на него не нападет. «Любопытно, что будет, если я...» Креол извлек из кармана магический нож и нагнулся, явно намереваясь воткнуть его в центр звезды. «Не надо!» — в ужасе завопил монстр, сжимаясь в комочек. «Так я и знал», — довольно осклабился Креол. «Что ж, думаю...» «Тебе известно, что это такое?» Маг показал чудовищу цепь. Монстр ничего не ответил, но сжался еще сильнее. Он издавал недовольное ворчание, но нападать не решался. «Итак, что мы здесь имеем?» — хмыкнул Креол, подходя к твари поближе. «Демон. Не из сильных. Точно не из Лэнга. Этих я сразу узнаю. Значит, убивать не обязательно. Примитивный интеллект, нрав бешеной гиены, практически лишен магических способностей, годен только для простейших заданий. Допустим, перегрызть кому-нибудь горло. Похожие на него иногда используются моими коллегами в качестве сторожевых псов или чего-нибудь подобного. Непонятно, правда, как он умудрился расправиться с тем, кто его вызвал. Что скажешь, нечисть?» Креол презрительно оглядел монстра. «Я прав. Почти во всем», — отозвался демон, поднимая голову. «Почти», — вскинул бровь маг. «И в чем же я ошибся?» «В том, что у меня примитивный интеллект. Взгляни на размеры моей головы, и поймешь, что ошибаешься. Я убил Ганса Катценмайера именно так, обманув его. Я внимательно слушаю, потер подбородок Криол. Поведай мне, демон, кто ты такой и как здесь оказался. А потом будем решать, что с тобой делать. История моя довольно проста, с усмешкой начал монстр. Мое имя Баткрилл Ахмедскойник Хритайлинмо. На вашем языке это означает «тот, кто открывает дверь ногой». У твоего папаши было чувство юмора, хихикнул вылетевший из сумки Хубаксис. Да, особенно если принять во внимание, что как раз ног-то у меня и нет. Моя раса довольно малочисленна, мы обитаем в одном из темных измерений, вплотную примыкающих к вашей земле. Раса наша носит название Элвины. Нет нужды говорить, что именно из-за нашей близости к земле нас порой тревожили ваши маги. Впрочем, повторяю, моя раса крайне малочисленна и не слишком полезна для заклинателей, поэтому как раз нас почти не беспокоили. Так же, как и мы практически никогда не лазили к вам. Мы живем очень долго, почти не нуждаемся в пище, то, что есть у вас, нам не нужно. Посудите сами, что нам делать в вашем мире. Хватит растекаться мыслями, поморщился Криол. Приступай к сути. Как скажешь, маг. Итак, я все же был вызван первым владельцем этого дома, Гансом Катценмайером. Он был не слишком умелым магом, иначе не закончил бы так глупо. Ему требовался раб, и он избрал для этого меня. Он даже не попытался договориться со мной по-хорошему. А нет, он просто угрожал сомкнуть пентаграмму и поджарить меня, если я откажусь дать клятву верности. Я и не отказался. Но, слушай внимательно, маг, я сформулировал свою клятву так. Клянусь не причинять тебе вреда и верно служить до тех пор, пока на небе светит солнце. Дай угадаю, прищелкнул пальцами Криол, дело происходило на закате. Именно, довольно кивнул Баткриллах. Но Катценмайер не был так догадлив и не обратил внимания на двусмысленность моих слов. Строго говоря, солнце светит всегда, но точно так же можно сказать, что оно перестает светить каждую ночь. Он посчитал это всего лишь красивой формулировкой и выпустил меня из пентаграммы. И я перегрыз ему горло. Криол многозначительно хмыкнул, а Элора улыбнулась. А как бы вы поступили на моем месте? Меня не спрашивали, хочу ли я отправиться в ваш мир. Меня попытались обратить в рабство, мне угрожали мучительной смертью. Конечно же, я не испытывал к этому человеку теплых чувств. Представьте же мое разочарование, когда я обнаружил, что чердак запечатан заклятием. Ты прав, чародей, я практически лишен магических сил. Пришлось мне оставаться здесь, развел руками демон. А теперь, когда ты знаешь мою историю, решай, что хочешь со мной сделать. Готов выслушать любое разумное предложение, а также прошу прощения, что напал на тебя в первый момент. Думаю, у любого слегка испортится характер, если он просидит в подобном месте 200 лет, причем без малейшей надежды когда-нибудь освободиться. Интересно, погладил подбородок Криол. В самом деле, что же с тобой делать? Ты мог бы наложить на него заклятие абсолютного подчинения, хозяин, подсказал Хубаксис, пакостно хихикая. Еще чего, возмутилась Элора. Я и не собираюсь, рассеянно отмахнулся Криол. Мне бы тоже этого не хотелось, вежливо вставил Баткриллах. Надеюсь, кто-нибудь сможет придумать что-то получше. Да, задумался Криол. Ладно, думаю, что просто отправлю тебя обратно. Полагаю, что это будет нетрудно. Осмелюсь возразить, печально вздохнул Баткриллах. Мне бы тоже этого очень хотелось, но, к сожалению, есть одно препятствие. Какое? Нахмурился маг. Как я уже говорил, Ганс Катценмайер был не слишком умелым магом. Он призвал меня с помощью кольца Ереха. Это мне ни о чем не говорит. Вполне вероятно, это заклятие знакомо тебе как круг в круге. Ах вот как, омрачился Криол. Да, тогда я не представляю, как тебя изгнать. О чем это вы? Подала голос Эль. Может, объясните. Видишь эту светящуюся звезду на полу? Указал Криол. Наш не в меру откровенный друг связан с ней намертво. Пока она здесь, он не может покинуть это измерение. Освободить его может только тот, кто ее начертил, а он, КХМ, сама понимаешь, если уничтожить или даже просто повредить пентаграмму, он тоже погибнет. Взгляни на его правую заднюю руку. Баткриллах вздохнул и поднял указанную конечность, демонстрируя отсутствующий палец. Вместо мизинца у него был жалкий обрубок в полсантиметра. Это из-за стертого кусочка. Сочувственно спросила она. Демон печально кивнул. Что же мне, так и оставить тебя на чердаке? Брезгливо осведомился Криол. Зачем? Оскалился в ухмылке Бат Криллах. Конечно, жаль, что я не могу вернуться в мое родное измерение, но я вполне согласен жить и в этом. Естественно, если смогу покинуть этот чердак. Погодите-ка, сказала девушка, подходя к все еще светящейся пентаграмме. Внимательно рассматривая пентаграмму, она начала разбирать рисунок и заклятие, висящее над ним, в магическом зрении. Задействовав вычислительный модуль, удалось разложить его на составляющие элементы. Это оказалась действительно хитро выкрученная и сложная штука. С одной стороны, ни сам представитель экзотического вида, ни другой маг не мог отменить удержание. Он мог разрушить саму пентаграмму, но тогда это убило бы Элвина. С другой стороны, маг, создавший пентаграмму, мог подать хитрый сигнал со своей аурой, который бы отменил действие вторичного контура, что разрушило бы внутреннее кольцо, убивавшее Бат Криллаха. Именно сюда она и решила вклиниться. Затратив 10 минут на разработку контрзаклятия и высчитав нужное количество энергии и последовательность действий, спокойно вставила перемычку куда надо, и внутренний контур, мигнув, погас. «Ну-ка попробуй теперь», — попросила она Криола. «Демон, встань тут», — указал Криол на центр внутренней пентаграммы. Не верящий в свое счастье Элвин медленно подошел к центру пентаграммы и, аккуратно переступая через линии, встал в центр. «Благодарю вас, мэм», — поклонился он своей спасительнице, а Криол в это время банально прервал начертанную пентаграмму, и демон с тихим хлопком исчез из комнаты, после чего пентаграмма полностью потухла. Криол повернулся к стоящему тут же Хуберту и произнес: «Пентаграмму, стереть, дверь, починить. Слушаюсь, сэр», — вежливо поклонился тот и прошел внутрь. Пару взмахов руками, и пентаграмма исчезла с пола, а Криол повернулся, хмуро глядя на ушастую красотку, сложив руки на груди. «Ну чего не так?» — сделала она удивленное лицо. «Как?» — ответил он. «Что как? Как ты парализовала меня, женщина? Я же провел ритуал успокоения пространства на себе и на своем жезле. Портал не мог открыться. Ах ты об этом! Ну для меня твой ритуал никак и ничего не прикрывает. Мой метод прыжка через ноль измерения нельзя перекрыть ритуалом упокоения пространства. Но в этот раз я действовала иначе», — улыбнулась та и, видимо, чувствуя свою вину, затараторила быстрее. «Твое астральное тело не защищено, и через него я встроила в твою ауру небольшое проклятие, которое просто отключило мозг от управления большинством твоих мышц». Криол стоял и внимательно смотрел на Элору. «Ну чего?» — спросила она, осторожно подходя ближе к злому шумеру. «Не делай так больше, пожалуйста», — попросил он, что далось ему с заметным трудом. «Извини», — потупилась девушка, а ее ушки разъехались в стороны. «Там буквально меньше секунды оставалось. Если бы я не среагировала, ты бы убил Элвина», — посмотрела она ему прямо в глаза, «а он неплохой, зубастый просто и худой очень, но я бы на тебя посмотрела, если бы тебя на привязь на сотню лет посадить. Тут у кого хочешь настроение испортится», ее пушистый хвост обмотался вокруг талии, и ушки встали торчком. «Ты хотя бы не кидайся так на всех подряд, ладно, не надо всех убивать», заискивающе заглянула в его лицо Элора, помахивая пушистым хвостом. «Согласен», улыбнулся в ответ тот. «Ну пойдем уже кушать, там Хуберт, наверное, ужин приготовил». «Да, я как раз проголодался», сказал тот и прошел вперед. «Эх, как я мечтала о личном поваре, я уже заколебалась есть ресторанную еду», мечтательно улыбнулась девушка. Спускаясь вниз по лестнице, нечто царапнуло разум Элоры. Что-то изменилось, но вот что, она понять не могла. «Хмм, Криол, а где тот призрак?» — поинтересовалась она. «Он был в подвале». «Был, да, я его упокоил. Но зачем? Он-то тебя чем не устроил?» — удивилась та. «Да всем он меня устроил, женщина, он меня сам попросил. Совсем сам. И ты ему не угрожал, не запугивал. Абсолютно точно сам, я ему даже не намекал на угрозы. Он просто в таком состоянии уже больше сотни лет, и ему такая жизнь надоела. Тяжело жить в состоянии и не туда, и не сюда. Ладно, раз он сам захотел, тогда пускай. А что стало с домовым? Я ему дала маны. Он, бедняга, уже сотни лет голодал, еле перебивался. Энда. Ну хорошо. Глава 5. Прошло 15 дней со дня покупки, и старый дом постепенно начал оживать. 40 лет в нем никто не жил по-настоящему. За это время он сменил 11 хозяев, но никто из них не выдерживал в подобном месте больше 3 месяцев. Криол и Элора стали 12-ми. Дом постепенно преображался и внешне, и внутренне, а внутри продолжались работы по укреплению, совершенствованию, перестройке дома в новом стиле. Эль создавала бригады гастарбайтеров, а точнее клонов, которые облепили дом со всех сторон под невидимостью, заставляя любопытную соседку сходить с ума от вида отдельных изменений, происходящих с домом то тут, то там. За это время клоны переделали материал, из которого был сделан дом, на укрепленную льдистую сталь. Легкая, очень прочная, устойчивая и к теплу, и к холоду, она была идеальным вариантом. Окна были сделаны из прозрачного карбонового металла, еще один феномен из космических миров, имеющий крепость стали и прозрачность стекла. Обогрев, уборка, очистка от грязи, уничтожение вирусов, бактерий и проклятий входило в базовый комплекс наложенных заклинаний. Даже если бы кто-то решил прийти в сапогах из грязного болота, на входе вся грязь отчищалась и исчезала. Розовый ушастик Брауни даже чопорно попенял Элоре на то, что она лишает бедного домового работы, зато, когда она создала кухонный комплекс по стандартам космических миров и научила его пользоваться новейшей кухонной и бытовой техникой, тот был в экстазе, а уж когда девушка создала и подключила стазис-склады с расширенным пространством для запаса пищи, в которых время останавливалось и еда не портилась вообще, ее чуть было не посвятили в почетные брауни. Она умилилась, погладила пушистика по розовой шерстке и пошла дальше. Водопровод и туалеты в доме стали автоматическими и создавали чистую, питьевую воду нужной консистенции прямо из воздуха, а электричество получалось из подключенного магического реактора, без внешнего подключения к электропитанию. Элоре пришлось хорошо и убедительно наврать электрической компании и мэрии города Сан-Франциско, подключающим воду, канализацию и электричество к дому. Они, наверное, раз 20 переспрашивали, а действительно ли нужно отключить подачу воды и отказаться от услуг по вывозу мусора и отводу канализации. Думаю, когда поместье исчезнет, и их трубы и провода просто повиснут в воздухе, они перестанут задавать тупые вопросы. Хоть Криол и хотел обычный дом, но Эль все же провела укрепление всех поверхностей по эллинским стандартам, и они стали практически неразрушимы. Даже ядерный взрыв не сумел бы хоть пошевелить теперь эти стены, а уж вся дополнительная магическая защита, которую они навертели совместными усилиями, могла поглотить любую напасть. Кристалла разумник домашнего типа автоматически распознавал и реагировал на внешние угрозы, а совмещенный с глазом Урия, артефактом, созданным шумером из обычного глаза, давал сигнал тревоги и вовремя реагировал на опасность заранее, а уж Аптомерон, совмещенный с артефактными камуфляжами, мог скрывать дом не только в оптическом, но и в радио- и инфракрасном диапазоне и даже прятать его в магическом зрении. Внизу, под днищем, был трансмутирован целый пласт земли. Теперь все днище поместья представляло собой укрепленный пласталевый тазик 100 метров в диаметре. Именно такую форму он имел, дабы вместить в себя и землю, и деревья, росшие в саду. К дому периодически подкатывали целые фуры с продуктами, дабы заполнить расширенные стазис-склады, и Криол даже решил потеснить бедного домового для того, чтобы хранить свои ингредиенты для зелий и декоктов. Однако, когда Элора увидела, откуда он их берет, и что он пытается туда запихнуть, ее чуть не стошнило, и она отрядила 10 клонов, дабы сделать ему личный пространственный стазис-склад. Несчастная соседка просто из трусов выпрыгивала, когда видела Элору, которая делала пробежку вокруг квартала при 20-кратном усилении на мышцы, а когда она однажды заметила Криола, ее чуть не хватил удар. Одиноко бредущая со стороны кладбища фигура Криола с лопатой на плече и мешком за спиной, из которого до сих пор что-то капало, однозначно не прибавляла оптимизма, и хоть Элли сама имела степень магистра некроманта, кайфа от ковыряния в человеческих внутренностях до сих пор не испытывала. Было бы странно, если было бы наоборот. Погода сегодня была немного пасмурной. Все работы по дому были окончены, и маги просто отдыхали в гостиной рядом с горящим камином. Кто написал этот гримуар? Хмуро поинтересовался Криол, перевернув последний лист Библии, который извлек из имеющегося тут комода. Бывшие хозяева продали этот дом вместе с мебелью, и скудный запас литературы тут все же имелся. Среди всего завалялся и этот томик. Такое впечатление, что над ним трудились десятки разных людей. Вообще-то так оно и есть. Библию в разное время писали Моисей, Соломон, Давид, святые Лука и Иаков, Иоанн и Матфей. Никогда не слышал ни о ком из них, буркнул Криол. Еще бы! Насмешливо фыркнула Элора. Ты, наверное, еще до Адама жил, древний варвар. Кто такой Адам? Нахмурился маг. Ты же только что читал. Удивилась она. Согласно книге «Первый человек на земле», про него на самых первых страницах написано. А, припомнил Криол, возвращаясь к началу священного писания и еще раз перечитывая книгу «Бытия». Адам, может быть, одного из первых людей звали Адим, это действительно так, всего их было 12, 6 мужчин и 6 женщин, Адим, Яцет, Эмер, Энка, Ангри, Пургван, а женщин как звали, какая разница, как звали женщин, пожал плечами Криол, вот ведь шовинист доисторический, женщин звали Ив, Фиамас, Одамна, Енги, Тяти, Кьё, подал голос доселе молча стоявший в дверях Хуберт. «А ты откуда знаешь?» – удивилась она. «Мой народ всегда помнил истинную историю этого мира», – холодно сообщил Брауни. «Вы, люди, давно забыли, кто вы такие и откуда взялись, но мы-то помним. А я и не человек», – пошевелила она своими пушистыми ушками, – «и я не из этого мира. Маги тоже всегда помнили», – осклабился Криол. «Особенно хорошо мы помним Энку, ставшего отцом Мардука и Инанны. А Мардука двуглавого топора должны помнить до сих пор». Это он одолел древний народ и изгнал его обратно во тьму. Это он сразил архидемона Хитшу и брата его, Эр-Еину. Это он лишил тела повелителя Ленга Аза кто-то и запечатал проход в его царство. И это он основал великий Шумер. Вздохнул Криол. Незадолго до своей смерти, первые люди пришли в этот мир за 32 тысячи лет до потопа. Задумчиво произнес Криол. Простите, сэр, что прерываю ваше увлекательное повествование. Вмешался Хуберт, успевший за это время уйти и снова вернуться. «Что еще?» – огрызнулся маг, оборванный на полуслове. «Принесли почту, сэр, и вам письмо, сэр. Насколько я могу судить, это что-то важное». Элора удивленно повернулась к домовому. То, что Криол получил письмо, действительно было событием более чем странным. Все, кто мог ему написать, находились сейчас в этой самой комнате. Маг принял у Брауни прямоугольный желтоватый конверт и с недоумением повертел его в руках. Это была скорее бандероль, чем письмо, и на обертке было написано всего одно слово – Криолу. Самое странное заключалось в том, что надпись была сделана на древнешумерском. «Может, все-таки вскроешь?» Криол разорвал конверт и извлек прямоугольную черную пластинку, на которой были выгравированы серебристо-белые буквы. Значки, используемые в этой надписи, не имели ничего общего ни с одним из современных земных языков. Впрочем, 5000 лет назад на таком языке тоже не разговаривали. О демоне речь, о демон навстреч. Процедил Криол, пробежав глазами пластинку. Ну наконец-то, я уж думал, они так обо мне и не вспомнят. Что ж, посмотрим, что у нас получилось. Что там такое? А нет, хозяин, неужели снова придется отправляться туда? Возмущенно завопил Хубаксис. Прочтя послание, я так надеялся, что они тоже перемрут за эти века.